Я жил тогда в Тбилиси. Руководил искусством, дружил с поэтами, с художниками и молчал. Помню, забрали Тициана Табидзе. Взяли и других замечательных поэтов. Из моих знакомых остался, пожалуй, только ничтожный поэт Дато. Ах, как ему было стыдно, всех великих забрали, а он остался. Неужели он был такой невеликий? Помню, как Дато надеялся, что его попросту забыли, как ждал каждую ночь. Но его все не брали, и тогда он не выдержал, надел черкеску с газырями, сел на коня и выехал на площадь перед неким зданием. Было утро, он горцевал один по пустой площади, и, наконец, открылось окно, высунулась голова и презрительно крикнула: «Ступай домой, Дато! Ты все равно не настоящий поэт!» А я молчал. Я затаился и молчал. Клянусь вам, я смелый человек, и это может подтвердить революция, но я молчал. Я, который ничего, никого не боялся, боялся только одного — Кобу. Ибо я знал его, и все-таки молчание не помогло. В тюрьме я буйствовал, требовал свидания с Кобой. Я ничего не подписывал, я отказывался от пищи. День и ночь я твердил: «Соедините меня по телефону с Иосифом Виссарионовичем». Я угрожал, я твердил о врагах революции, о нашей с ним дружбе, о моей личной преданности великому Иосифу Виссарионовичу. Боже, что я пережил! Но держался. Наконец следователю все это надоело. И он вдруг сказал мне: «Тихо, тихо, сквозь зубы, вы взрослый, опытный человек. Неужели вы думаете, что личных друзей самого можно арестовать без санкции самого?» И засмеялся. И я засмеялся тоже. Как жаждет человек утешительного самообмана, с какой готовностью он лишает себя рассудка. Только бы оставалась надежда. Как же я, знавший его как облупленного, мог подумать? Я получил 10 лет по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Это было последнее шутливое «прости» от Кобы своему старому другу Фудзи. Что делать? Теперь он был бог и избавлялся от нас, свидетелей его прежнего ничтожества. Он не хотел больше видеть рядом нас, своих друзей, своих верных друзей, равных ему когда-то. Я просидел 4 года, я стал седым, беззубым, больным, но я все это выдержал. У меня была школа царской каторги. Единственное, что меня мучило — бедствие семьи. Я знал, что моя жена скиталась по углам, что ее гнали, как зачумленную, с малолетней дочкой на руках. В лишениях росла моя дочь Нона. Но мать всегда рассказывала ей о моей преданности партии, революции, лично товарищу Сталину. И моя дочь сама выучилась грамоте, чтобы писать письма Иосифу Виссарионовичу. Каждый день маленькая Нона отправлялась на почту и отсылала свое письмо лучшему другу советской детворы. Она писала, что ее отец оклеветан, что он невинен, и просила любимого отца всех детей мира наказать врагов, оклеветавших ее отца. И так изо дня в день 4 года. Письма свои она подписывала: «Пионерка Нона»,